Непонятно было только одно. Каким образом предки, передав своему далекому правнуку из века XVIII в век XX свои таланты в знании языков, забыли передать остальное? Но язык Аристарх Николаевич знал безукоризненно и переводил не без удовольствия. Тот самый элемент игры и импровизации, который, как казалось Бекетову, есть во французском в большей мере, чем в каком-либо ином языке, особенно был заметен, когда говорил Грабин. «Это должен быть человек, которого Франция знает». «Первое», — продолжал Жордан, — «именно знает, а это не так мало. Это должен быть солдат, да, солдат, ходивший в атаку на немцев и в ту войну, и в эту, иначе говоря, его должны знать и народ, и армия. Я солдат, и я понимаю. Последнее обстоятельство армии очень важно. Конечно, в нашей практике были случаи, когда министром вооруженных сил назначался человек в партикулярном платье, но это к добру не приводило. Итак, два требования, да и кандидатов, как мне представляется, два. Но на ком остановить выбор? По-моему, не обязательно произносить имена. Как вы полагаете?» Жордан прервал разговор, когда он коснулся сферы деликатной. Продолжать его было небезопасно, но необходимо. Не следовало забирать инициативу разговора из рук Жордана. Пусть рассказ ведет он, пусть даже продолжает ставить вопросы. Казалось бы, начальная скорость его рассказу сообщена, и остановка нежелательна. Остановишься и рухнешь, но он едва ли не остановился. «Да, народ, но по нынешним временам народ вооруженный», — произнес Бекетов. Он мог разрешить себе сделать такое замечание. Оно было не обнажено, это замечание, но все, что следовало сказать, в нем было, разумеется, если это способен был понять Жордан. «Вы хотите сказать, что судьбу Франции решит не только армия, но и народ, вооруженный народ?» — переспросил Жордан. Он пытался нащупать суть вопроса, и, кажется, ему это удалось. «А у вооруженного народа должен быть и соответствующий лидер», — произнес генерал. Да, ядро вопроса сейчас было в его руках, он все понял. «А не думаете ли вы, что и для этой роли он не совсем подходит?» Видно, трудно было продолжать этот разговор, не называя имен. Казалось, Жордана вот-вот прорвет, и он скажет, «Ну, разумеется, я говорю сейчас о Деголе, как прежде говорил о Жиро». Но он зарекся называть имена и хотел завершить разговор, не нарушив обета. «В самом деле, что в нынешних французских условиях есть вооруженный народ? Маки? А что есть маки? Коммунисты. Я не склонен умалять достоинств, которые столь явны. Ну, например, интеллигентности и даже интеллекта, но в данном случае требуется иное». Ему стоило труда произнести все это, не назвав имени, но он справился и с этой задачей. «Непонятно, генерал, что требуется в данном случае?» — спросил Бекетов. По мере того, как разговор приближался к сути, напряжение росло. Жордан допил свой бокал, и его щеки, казалось, восприняли цвет вина. Они стали гранатово-бордовыми. «Надо иметь большую фантазию, чем у меня, чтобы увидеть профессора во главе маки», — не сказал, а пробормотал Жордан. Он не без труда отыскал этот псевдоним «профессор» и, оглянувшись на Бекетова, произнес поспешно. «Нет-нет, я не сказал, что генерал Жиро требует меньшей фантазии». Он встал. И вечерняя влага, идущая с моря, проникла и в сад. Сейчас здесь было так же красиво, как и в начале вечера, но не так уютно. Жордан пригласил в дом. Кстати, там был накрыт стол к ужину. «Ну, я не раскрою никаких секретов, если скажу, что усадьба моих родителей была в нескольких километрах от родового дома Деголя», произнес он, поднимаясь, и, как это было несколько раньше, сутулившись, пошел через апельсиновый сад. «Наши отцы были друзьями, выбирали будущее сыновьям, советуясь друг с другом. Я скажу больше, пробовали даже дружить мы, но воспротивились характеры, наши характеры. Он засмеялся так громко, что, казалось, плоды в сицилийском саду качнулись. «Всего лишь характеры?» — спросил Бекетов. «Да, именно характеры. А это немало», — ответил Жордан. Он остановился. До особняка оставалось 15 метров, и хотя ночь была совершенно безлунна, белые стены в разрывах деревьев были мелово-туманны, как на ночных пейзажах Куинджи.